и Крэг его никогда не увидит. К тому же он и не стремился к этому. С мрачным видом Крэг прошел в спальню, чтобы начать укладывать вещи. Посмотрев на свои часы, золотую омегу, он увидел, что уже более 11 часов. Он снял со шкафа чемодан и положил его на кровать. Алену Крэгу было 33 года. Высокий, темноволосый, с приятным выразительным лицом и красивыми глазами. Бывший воспитанник Итана, а это сразу было видно, он в течение 5 лет был помощником Морвина Варрена, директора Rocket Research. Устроившись в Соединенных Штатах после того, как покинул Англию, Крэг сделал блестящую карьеру. Он приехал в Вашингтон в качестве делегата от британского правительства на коллоквиум, проводимый группой Rocket Research. Там его заметил Морвин Варрен, который тщательно искал молодых людей, талантливых, знающих и с будущим. Было сделано предложение, которое было принято, и Варрен никогда не раскаивался в своем выборе. Он очень быстро понял, что заполучил себе помощника самого умного и блестящего, о каком мог только мечтать. Варрен находился 3 месяца в Париже ради своего коллоквиума с французскими учеными. Последнее совещание происходило накануне. На следующий день Крэг и он должны были вернуться в Вашингтон. Когда Крэг открывал чемодан, зазвонил телефон. Он пошел в салон, снял трубку. «Да-да». «Это вы, Ален?» Он узнал тихий голос с американским акцентом и насторожил уши. «А, добрый вечер, Джон. Я собирался укладываться». «Все в порядке?» «Очень хорошо. Очень хорошо. Послушайте, Ален, не могли бы вы приехать ко мне в отель? В течение часа или двух, если возможно. У меня есть кое-что, что может вас заинтересовать. Это важно. Но... Да-да, конечно. В течение часа? А в чем дело?» «Ну, тогда до скорого», — ответил другой и повесил трубку. Крэг задумался. «Что-то, что может вас заинтересовать». Джонстон Литси собирался сделать ему предложение? Крэг был честолюбив. Он не собирался всю жизнь оставаться подручным Варрена. Он познакомился с Литси на коктейле в посольстве. И этот человек лет 60 высокомерного вида, с седыми волосами и ясными светло-голубыми глазами, ему сразу понравился. Крэг умел распознавать деньги и могущество. Его инстинкт говорил ему, что Литси был нужным человеком. А Крэг всегда имел слабость к влиятельным людям. Они встречались несколько раз. Литси почти всегда обедал в Тур-де-Ржон, и Крэг был в восторге, что имел возможность питаться в таком ресторане за счет Литси, который приглашал его пообедать вместе. И они вскоре стали называть друг друга по имени. И вот неожиданно что-то, что может вас заинтересовать. Он уложил чемоданы, потом оделся в серый фланелевый костюм и начал стены. Он посмотрел в большое зеркало и нашел, что бледен, и под глазами у него черные круги. Он сделал гримасу. «Это Джерри», — подумал он. «Париж предлагает слишком много соблазнов. Он не будет против того, чтобы очутиться в Вашингтоне после этой безумной недели».